Мы начинаем следующий урок, очередной урок. Геблет, 15-й, страница Куф Нун Вав, 156-я. Огаве, огалей. А здесь он нам дает интересное такое явление, когда первое, видишь, на первом слоге есть камац, а на втором двоеточие плюс камац, то оно произносится как О. Звук. Зогорей. Тогора. Ония. Йохаль. Йомад, Гоавар, Фоло, Оморим, Ходошим, Офорим, Цогораим. Видишь, первые два как О произносятся, два раза О. А здесь дальше ниже как короткое А. Анену, Авир, Яков, Рахамав, Ласот, Моадей, Ахарон, Хазак, Газину, Адат, Хасидав, Авадав, Эмет, Амор, Агов. Не, немножко не, лучше будет пан еще разочек. Здесь последние три ряда, последние три строчки. Эмет, Эмор, немножко как Э. Эгов, Неман, Неман. Аяль, Нехаз, Асов, Эхоль, короткое такое Э, Эмунато, коротенькое такое Э на первом мере. Почему это так? Так, коротенькое. Эхесе, Эзин, Эне. Следующая страница. Куф, Нун, Зайн. 157-я. Ватихгена. Ватихгена. Ватомарна. Ватигашна. Ватирена. Ватхаена. Ваташ Кена, Ватецена, Ватикрена, Ташовна, Умецена, Тимцена, Тавона, Тигена, Вативлана. Вативлана, Ватагарена, Вателадна, Утифуцена, Лехна, Карена, Ватиштахавена. Следующая страница. Куф Нун Хет, 158-я. Гатора, Гакадош, Ганора, Гашалем, Шаббат, Гагадоль, Гагада, Гашоэль, Адир, Амиц, Кивину, Лецион, Мегуляль, Мешубах, Тфилот, Текабель, Ата, Ханун, Мабит, Весалах, Низахер, Никатев, Амеха, Лехаим, Машив, Агашем, Исамах, еще раз, Исамах, Лаколь, Нисим, Тиба, Кабец, Кибуц, Кибуль, Гадам, Газая, Газахав, Мидот, Гаям, Гасаде, Гаяр, Шабат, Матана, Леамо, Левадо. Следующая страница, Канат, 159. Басвах, Гадвеким, Гатлуин, Гакнани, Гашвии, Газехарим, Амха, Сагвену, Шейхав, Шейхапер, еще раз, Шейхапер, Самхену, Ганешамот, Гашвуа, Гашлиши, Гапними, Гашламим, Гакилаим, Шетге, Тицрени, Бакшу, Гадлу, Абахор, Кульхем, Мибахор, Милефанеха, Мипней, Литла, Кидешану, Сапру, Ватыги, Замру. Следующая страница. Страница Куф Самых, 160. Он здесь бидей разделяет на два слога. Бимей, Биегуда, Бирушалаим. Просто разделяет, чтобы нам было удобно это, как бы предлог, который би, он как бы предлог, но пишется как приставка. И он его разделяет, чтобы нам просто легче было, чтобы было два слова, как бы мы видели в этом два слова. Но, в принципе, это одно уже получается. Бимино, Бишуа, Бикар, Бивош, Вимале. Вималет. Викабец. Вивула. Виварех. Вихунека. Вишарим. Видидим. Видей. Викар. Вишуа. Вигалалуга. Вигалалуга. Еще раз звучит. Виромем. Вигадель. Викадеш. Бишива. Кимей. Гидей. Кикод. Кириот. Кириот. Еще раз учу. Кириот. Лимин. Лиреев. Лимот. Лишейней. Лигуда. Лишуа. Лирушалаим. Лидей. Мигио. Мимино. Мигуда. Следующая страница Куф. Самых алев. 161. Вот здесь тоже он разделяет, чтобы нам было легче произнести. Но, в принципе, оно одно слово. Афэфу. Базезу, бозезу. Гозезу. Только первое, иметь в виду, надо не афэфу, а офэфу. Потому что здесь следующий слог, первое, на первом, после первого, под первой буквой мы находим камац, но так как следующая буква закрытая, слог имеет, то произносим как о. Гозезей, талелей, второй ряд, и строчка. Гололу, долелу, цололу, шалалу, галали, галалу, игалалу, мы галалим, гинени, гинену, ранену, риненан, нет, риненат, шигегат, конена, коненейгу, орера, орарим, олела, олеле, олелим, хогагим, зомему, зомемим, совевим, сохехим, ромемей, ромему, ромемот, до вевод, агалла, ривевод, голелим, зокеким, вишореру, еще разочек, вишореру, виромему, вигалелу, гитханену, гитхалелу, гитпалелу. Следующая страница. Страница Куф самых бет. 162. Авон. Имею в виду, видишь, как вав здесь начинает, здесь читается, как согласное. Авон. Ве авон. Меавон, Беавон, Авон, Баавон. Каавон. Баавон. Авоно. Авона. Авонот. Авонену. Авони. Баавони. Лаавони. Меавони. Авонеха. Авонех. Авонха. Авонехи. Авонотай. Авонотав. Авонотехем. Эдотеха. Беэдвотеха. Нет. Беэдотеха. Еще разочек. Это немножко здесь по-другому, потому что здесь стоит шва перед буквой вав, и она произносится просто как гласная. Эдотеха. Беэдотеха. Меэдотеха. Эдотав. Веэдотав. Увеэдотав. Мицотеха. Бемицотеха. Нет, я неправильно сказал. Эта строчка, скажем, раз, два, три, четыре, пятая строчка снизу. Все-таки произносится Эдвотеха. Я бы так сказал. Беэдвотеха. Меэдвотеха. Эдотав. Эдвотав. Я сомневаюсь. Эдотав. Веэдотав. Веэдвотав. Уве эдвотав. Мицвотеха. А как вав произноси ее? Бе мицвотеха. Ле мицвотеха. Видишь ли, это вав, которая с точкой вверху. Даже если перед ней есть буква с со шва, все равно все-таки надо вав, как вав. Бе мицвотав. Ле мицвотав. Уве мицвотав. Мицвот. Мицвотай. Мицвотай. Следующее. Касаг. Следующая страница Куф Самых Гимель, 163. Авон, Беавон, Меавон, Беавон, Авони, Баавони, Лаавони, Меавони, Авонот. Авонену, ваавонену, лаавонену, авонам, баавонам, лаавонам, авонхем, авонеха, баавонотеха, еще раз учим, баавонотеха. Лаавонотеха, авонотам, авонотейхем, авонотейхем, Эдотеха. Нет, еще разочек, нет, как мы приняли, как мы говорили. Эдвотеха. Потому что там стоит после второй буквы, под второй буквой стоит шва. Поэтому Эдвотеха. Бе Эдвотеха. Ме Эдвотеха. Эдвотав. Ве Эдвотав. Уве Эдвотав. Мицвотеха. Бе Мицвотеха. Ле Мицвотеха. Бе Мицвотав. Ле Мицвотав. Увы, мицвотав, мицвот, у мицвот, у мицвотай, мицвотай. Следующая страница. Куф самых далет, 164. Одека, тодека, мимека. Вихунека, даека, тишбека, ацанека, анакека, арека, енека, вахавека, мицавека, ашалхека, Исна эка, акабецека, яазвека, лиясрека, тимагнека, агалалека, азамрека, ашархарека, экраэка, аромамека, Тисовевека, Аварахека, Исаадека, Азбиека, Эзвека, еще разочек, Эзвека, Ваэмцаэка, Ваегавека, Игалалека, Ваязрека, вахалцека, тикадмека, утигалалека, виварахека. Следующая страница. Куф самых гей 165. Кох, мох. Смотри, это такая интересная вещь, что здесь получается. Сначала мы произносим предпоследнюю, то есть последняя буква, мы ее произносим сначала гласная, а потом саму букву. Еще раз. Кох, мох, нох, луах, руах, сиях, яреях, зореях, Локеях, Рокеях, Зовеях, Мизбеях, Реях, Нихоах, Ореях, Ботеях, Бореях, Пореях, Ариях, Машиях, Масиях, Мессиях, Потеях, Ипотеях, Потох, Потуах, Незабеях, Матбеях, Цомеях, Мацмиях, Гохеях, Тохиях, Солеях, Лислоах, Леганиях, Гаминиях, Янох, Манох, лешабеях, легиштабеях, лимшох, лимрох, самеях, месамеях, шолеях, мешалеях. Следующая страница 160, куф самых вав. 166. Одеа, тоже здесь, это второе такое применение. Смотри, как здесь читает. То есть здесь тоже ай не читается, но это гласно читается. Одеа, модия, годия, легодия, шамоа, лишмоа, шомея, машмия, гашбея, гишбия, ишавея, машбия, йошия, умошия, лошия, тошия, савея, лизбоа, умазбия, гамазбия, ахния, гихния, умахния, витахния, бинесоа, носея, винасоа, тасия, газорея, лизроа, заруа, мазрия, ганотея, линетоа, татуа, натия, болея, колея, цовея, корея, гавия, яция, гофия, ракия. Следующая страница куф самых зайн, 167. Гавога. И здесь тоже третье такое употребление. Буква гей, видишь, с точечкой, и так говорится. Гавога. И немножко га произносится. Магбия, кигвоа, гагбеа, магия, ягия, гигия, легагия, нагоа, ногеа, кингоа, лингоа, камоа, лихмоа, камеа, камуа, тамеа, митамеа, тамоа, тамуа, гитмиа, ятмиа, литмоа, матмия, легитмагмея, митмагмея, шеитмагмея. То, что внизу стоит, мы не будем читать здесь. Переходим на еще одну страницу. Куф самых хет, 168-я. Ви, ит, ви-ит, ромем, вир, ви-ит, ромем, еще разочек, ви-ит, ромем, ви-гай, гаш, ви-гаш, камат, ви-гаш, камат, ви-ай, ар, ви-ар, вид, ве арвид, ве га, гак, гах, еще разочек, гах, ве гах, насад, ве гах насад, следующая строчка, ве и, ит, ве ит, паэр, ве ит, паэр. И что он делает? Он сначала дает одно слово, часть слова, потом прибавляет к нему еще одно, потом еще одно, соединяет их, и получается целое слово. То есть по слогам как бы. Лега, гам, легам, шиль. А вместе получается легам, шиль. Ле, то есть следующее, вы и, иш, вы иш, табах. И потом вместе последнее. Вы иш, табах. Вы та, таль, вы таль, муд, вы таль муд, вы ги, гит, вы гит, па эс, вы гит па эс. Дети, тиф, детиф, тах, детиф, тах. Последняя строчка. Выса, сам, высам, тем, высам, тем. Следующая страница 169. Куф самых тет. На этой странице есть, в принципе, одно, что мы можем учить. Это такая вот страничка, она есть, особенно верхняя, как правило, верхняя часть. Она вначале ее использует, вначале эти имена Творца здесь есть, которые используются в молитвеннике. Как это указывается, какие и только молитвенники. Ну, в принципе, да. Что и даже в Торе используют написание. Бывает так. Дело в том, что мы будем это учить тоже в Зогаре. Где Гавайя говорит, со временем будем учить, она в этом же отиот, буквы Рабы Аминуна Саба. Гавайя говорит, что не так я произношу, не так мое имя произносится, как оно пишется. Почему? Узнаем из Зогры. Сейчас не место этому. Но поэтому и видно в Торе, смотри, первая строчка. И у нас здесь мы видим с тобой 3, 6, 7 строчек, 7 колонок. Три колонки и семь рядов, так лучше сказать. В первом ряду справа налево смотрим. В первом ряду стоит вверху Гашема Катув, то есть имя, как оно пишется в Торе, в молитвеннике. И пишется, видишь, как пишется, четыре буквы. Юд, Кей, Вав, Кей. То есть имя Гавайя. Но произносится оно не так. Так нельзя его произносить, Гавайя. Мы просто говорим, мы говорим Гавайя, когда мы говорим Гавайя, то мы переворачиваем буквы. Видишь, Гавайя. Мы переворачиваем буквы. Мы делаем их не так, как они пишутся. Но читаются они, смотри, во второй колонке первой строчки стоит, как это читается. И ты можешь сам прочитать, как это читается. Я просто не хочу произносить. Есть запрет. Ну, хороший запрет, потому что запрет произносить имя Творца тщетно. Ибо тогда ты выплескиваешь то место, и дай Бог, то место, где у тебя есть твой храм. А ты выплескиваешь его наружу. И на кого ты будешь тогда полагаться? А там должна быть вся энергия сидеть, находиться, которая вечная энергия, которая тебя выводит из выше, из сил земного притяжения. Поэтому вот так он произносится, видишь, совсем по-другому произносится. И это имя называется Адон Аколь. В левой колонке стоит, что это означает, это имя. Адон Аколь, то есть владыка всего, и еще потом дописано в нижней, внизу, Гая Говев Еге, он был, есть и будет. Теперь следующее, следующее во второй колонке, то есть ниже, а на одну ниже, там стоит то же самое, как будто бы эти же самые буквы стоят, юткой и вавкой, то есть Гавайя, но с некудот, с этими гласными, как будто бы, как, которые соответствуют имени Творца Элоким, имени Его в Катнуте. Видишь, да? Четыре буквы, но с, то есть, видишь, да? Те же самые, эти самые гласные, которые стоят в Элоким. И это значит, что его надо произнести как Элоким. Так, последнее «ка» я произношу тоже не как «га», а как «ка», чтобы тоже не произносить имя тщетно. И это значит, это имя Элоким, видишь, он говорит нам, что это значит. Нам это, в принципе, мы это сами, это не написано для каббалистов, но мы знаем это, нам это не нужно, чтобы он нам рассказывал. Но «такиф ува аль гаехол» – это он говорит, что это мощный, и мощное имя, такое имя мощного, и указывающий на его мощь. Убааля кохот кулам, и который имеет все силы, располагает всеми силами. И то же самое имеет Гая, Овевие, и был, есть и будет. То есть это Элогим, в котором, за которым скрывается Гавайя, будем говорить. А следующее, третье, вниз. Это имя Алеф Далет Нун Юд. Оно также и произносится. И это Адон Гаколь. Это владыка всего. Как применяется, это потом будем говорить. Но это больше применяется, когда проявление Гавайя и Творца в Малхут. Следующее то же самое, но сокращенное. Форма. Затем это будет четвертое. Пятое имя, оно то же самое сокращенная форма, того же самое, то есть, можно сказать так, что четвертое имя, оно сокращение первого имени, как это было полностью написано в первой строчке. А следующее, в пятой строчке, это сокращение того, как было написано полно во второй строчке имя Элоким, но написание Гавайя. То есть мы видим здесь написание и чтение разные часто. Шестая, в шестой строчке то же самое мы видим сокращение тоже имени Творца. Другое. Это сокращение, предпоследнее, это сокращение просто имени Алеф Далет Нун Юд. Это что означает владыка мира. И последнее это будет Элоким. Какой он есть? Элоким и Элоким. Пишется Элоким и читается Элоким. Вот это, пожалуй, все, на что касается этого курса. Остальное это тексты из молитвенника. Я не проходил это с голландцами, не прохожу это с вами, потому что наша задача будет, тем более совсем язык Торы, и я это сам можешь немножечко это пройти, попробовать самому пройти. А мы начнем тогда со следующего урока, начнем шамати, где мы будем читать каббалистические тексты по духовной работе, будем читать их строчка за строчкой, предложение за предложением, будем читать, разбирать их, и грамматически, и так далее, и так далее. Потихоньку начнем уже со следующей недели.